Глава 4. Конунг Горм послал к ярлу Харальду с приглашением на пир по случаю Йоля, которое ярл каждый раз принимал. Примечание. Праздник середины зимы у скандинавов. День зимнего солнцестояния. В христианское время совпадал с Рождеством Христовым. Конец примечания. Посланцы Конунга вернулись домой, а ярл стал готовиться к путешествию. Когда он со своими людьми достиг Лимфьорда, то они заметили там странное дерево. На нем они разглядели зеленые яблочки и цветок. Ярл сказал: «Перед нами просто чудо для такого времени года. Ведь мы уже видели большие румяные яблоки здесь в разгар лета. Давайте вернемся». Примечание. Мотив так называемого внеурочного цветения типично сказочный. Современному читателю он известен по сказке «12 месяцев». Конец примечания. Так они и сделали. Ярл остался на сей раз дома. Конунг был озадачен, когда ярл не явился к нему на праздник. Через год он опять послал людей к ярлу со сходным приглашением, которое ярл принял. Когда же он со своими людьми прибыл в Лимфьорд, то они увидели множество собак за бортом корабля. В чреве ближней собаки лаяли щенки. Услыхав их лай, ярл сказал, что это большое чудо и что надо вернуться домой. Так они и сделали. Прошла зима, и на третий год Конунг послал людей пригласить ярла на пир середины зимы. И тот согласился приехать. Доплывший до Лимфьорда, он увидел две волны, идущие навстречу друг другу, а море при этом окрасилось кровью. «Это большое чудо! Возвращаемся!» — сказал ярл. И этот йоль они провели дома. Конунг Горм был разгневан из-за того, что ярл опять пренебрег его приглашением. Он решил отомстить ярлу и его стране за оскорбление. Когда жена Конунга Тюра услышала об этом, она сказала, что нападение на ярла до добра не доведет, и добавила, что знает план получше. Конунг послушал ее. Посланцы были отправлены к ярлу, дабы узнать причины его отсутствия. Ярл немедленно прибыл к Конунгу, который принял тестя учтиво. Они немедленно начали разговор. Конунг спросил, что же помешало ярлу приехать раньше, и почему он так его оскорбил, пренебрегая приглашениями. Ярл ответил, что сделал это не из вражды к Конунгу, но совсем по иным причинам. Он поведал Конунгу обо всех чудесах им увиденных. «Сказать ли тебе, о Конунг, что значат все эти странные события?» — спросил ярл. Примечание. В предыдущем случае в качестве толковательницы слов и активной героини выступала Тюра, а ярл отказывается решать вопрос с женитьбой. В этот же раз в качестве знатока толкований выступает ярл. В саге дублируются образы мудрой невесты и мудрого тестя. Возможно, перед нами следы сводки нескольких версий в одной саге. Конец примечания. Конунг согласился послушать. Ярл сказал: «Я впервые увидел чудо с зелеными яблоками, которые росли на дереве в середине зимы, в то время как старые яблоки валялись в снегу. Я думаю, это предвещает смену веры в этих землях. Красота зимних яблок говорит о том, что новая вера будет прекрасна, а старые верования уйдут, как уходит снег. Второе чудо, когда щенки лаяли в утробе матери, предвещает, что юноши потеряют уважение к старшим и станут дерзкими. Быть может, тогда они больше станут влиять на управление государством, чем старшие мужи, хотя последние гораздо мудрее. Но я не думаю, что дерзкое поколение уже родилось, потому что щенки еще не появились на свет. Потом мы столкнулись с кровавой бурей на море, вызванной двумя сшибшимися волнами. Это предвещает столкновение двух великих людей здесь, в этой стране, которая приведет к великой войне и жестоким боям, которые, может быть, начнутся именно в этом фьорде. Примечание. Мотив выдвижения юных и отлучения от власти старых мужей присутствует в повести временных лет и в предисловии к новгородской первой летописи, отражающем предисловие к реконструируемому текстологами начальному своду 90-х годов XI века, предшествовавшему повести временных лет. Такие мотивы отражают процесс превращения дружины из так называемого братства воинов, ориентированного на вождя, в страту раннефеодального общества со своей внутренней иерархией. Одновременно меняются задачи дружинников. Кроме воинской службы и торгово-дипломатических миссий, они начинают все больше выполнять задачи функционеров раннего государства. В некрологе князю Всеволоду Ярославичу, умер в 1093 году, летописец, передавая мнение старой дружинной знати, отмечает: «Всеволод нача любити, смысль уных, светь творя с ними, сиже на чаша заводите и негодовати дружины своея первые, и людям не доходите, княже правды, на чаша ти унии грабите, людей продавали». В предисловии к начальному своду, созданному примерно в это же время, звучат аналогичные, так сказать, ноты протеста против феодальной действительности. «Древние князья и их мужи, не сбираху много имения, ни творимых вирь, ни продаж в складахуху на люди, но оже будяше правая вира, в ту возьмя дааше дружине на оружие». В саге об Эгиле Скалгримсоне описывается образцовая феодальная карьера, которую сделал сын Эгиля Торольф в войске Харальда Прекрасноволосого, сын Хальфдана Черного, норвежский конунг в 863-928 годах. Очень характерно, что Эгиль не одобряет выбор сына. В саге отмечается, что, став королевским ленником, Торольф попытался занять место более достойное, чем его отец и старший брат. Таким образом, новые возможности социальной мобильности, которые предоставляет правитель, одновременно отчуждают дружинника от родовых связей. Лебедев. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. Ленинград, 1985 год. Страницы 59-62. Конец примечания. Конунг понял слова ярла и решил, что он говорил мудро. Разговор их кончился. Конунг больше не гневался, но все же решил, что настоящая причина отсутствия ярла на прежних празднованиях Йоля – неуважение, и послал людей в засаду, чтобы те убили ярла. Ярл оставался в гостях, пока конунг этого хотел, а затем поехал домой.